Ферма должно быть красиво выстроена, если судить по той зарисовке. Отсюда далеко до фермы? 2 мили будет. Ты рассердилась? Спросила я, обратив внимание на ее раздраженный тон и мрачный вид. Как тут не рассердиться, девчонка? Что такое? Ну и ну, ей непонятно. Этот Кэрис Броук. Он же на собаку чаще взглядывал бы, чем смотрел на меня. Только и говорил с тобой про свои рисунки, прогулки, про родственников. У свиньи воспитания больше. Но, Милли, дорогая, ты забыла? Он же пробовал говорить с тобой, а ты не отвечала. Разве я не про то же? Не умею вести разговор, как все. Ну, как леди. Каждый надо мной потешается. А одета. Посмешище, да и только. Стыд какой. Я видела Полли Шивс. Вот леди так леди. Смеялась надо мной в церкви в прошлое воскресенье. Еще чуток, и я бы ей сказала. Я знаю, я чудная. Чудная. Стыд. Почему я такая? Стыд, срам. Не хочу быть такой. А я не виновата. И бедняжка Милли разревелась, затопала ногами. Она подняла подол своего куцого платьица, чтобы спрятать мокрое от слез лицо. Более курьезной фигуры мне видеть не доводилось. Ничего не могла разобрать. Что он там говорил? Тянула бедная Милли из-за своего хлопкового, плотнее буйволовой кожи подола. А ты? Ты все до словечка поняла. И почему я такая? Стыд, срам, ой, срам. Но, Милли, дорогая моя, мы говорили о рисовании. А ты рисовать еще не научилась, но научишься, я тебя научу. И тогда ты все поймешь. Каждый надо мной потешается. Даже ты. Ты, Мот, хочешь удержаться, а иногда все равно надо мной смеешься. Что ж я могу сказать тебе, раз я знаю, что я чудная и не умею быть другой, не умею, срам. Милли, дорогая, если ты согласна, я обещаю научить тебя музыке и рисованию. Ты жила замкнута, не у кого было учиться, но ты права, леди отличаются от прочих умением изысканно выражаться. Да, и джентльмены тоже. Хозяин или этот Кэрис Броук? А язык-то затейливый, дьявол его разберет. Я меж вас, дура-дурой, хоть топись. Ой, стыд, стыд! Но я начну учить тебя говорить таким языком, если хочешь, Милли. Ты будешь знать все, что знаю я. И я позабочусь, чтобы у тебя были платья получше. Теперь она смотрела мне в лицо горестно, но очень внимательно. Круглые глаза покраснели, нос распух, на щеках не просохли дорожки от слез. Хоть бы чуток они были длиннее, твои-то длиннее. И она опять всхлипнула. Ну, Милли, довольно плакать. Если захочешь, ты станешь такой, как любая леди, и все будут восхищаться тобой, поверь мне. Только тебе надо постараться и забыть твои словечки, привычки, надо одеваться иначе. Я позабочусь об этом, если позволишь. Я думаю, ты очень умна, Милли, и считаю, что ты прихорошенькая. Зареванное лицо бедняжки Милли расплылось в невольной улыбке. Но кузина покачала головой и опустила глаза. Не, Мот, не получится. И в самом деле, не подвиг ли Геракла бралась я совершить? Но кузина отличалась природным умом, сообразительностью. И когда обуздывала поток своей нелепой речи, умела точно излагать мысли. Только бы ей хватило настойчивости, только бы обнаружилось прилежание. От своих обязательств, по крайней мере, я решил не отказываться. Бедная Милли. Она была мне искренне благодарна, и идею потрудиться над ее образованием приняла пылко, при этом показав себя одновременно послушной и своевольной. Милли убеждала меня, что на обратном пути мы должны вновь атаковать позицию красавицы и с этой стороны взять забор силой. Но я настояла на том, чтобы возвращаться прежним путем, и мы обошли забор по высокому берегу речки, а потом были встречены вызывающей улыбкой красавицы. Она через калитку разговаривала со щуплым молодым человеком в бумазее и невообразимой кроличьей шапке, которую он, завидев нас, в смущении надвинул на глаза. Он стоял, опершись рукой на калитку, а подбородком на руку. После памятного столкновения в тот день красавица вознамерилась впредь встречать нас презрительной усмешкой. Милли, думаю, опять развязала бы боевые действия против нее, не проявив я свою новую власть и не напомни кузине о принятых обязательствах. Взгляни на этого труса, на чурбана. Вон идет по тропинке к мельнице. Притворяется, будто не видит нас. Как же? Все он видит. Но боится, что мы пожалуемся хозяину, и хозяин не даст ему воли над тобой. Не терплю этого чурбана. Он прогнал меня, когда я... В прошлом году это было. Хотел прокатиться верхом на корове. Да, прогнал.